Мадлен, день А. Я думала, что сейчас упаду в обморок от этой пустоты, от охватившего меня страха, но потом я сказала себе: надо позвонить Томпу, он все поймет, он приедет за мной, и я скажу ему всю правду, пусть. Я признаюсь ему в том, что вот уже несколько месяцев скрываю от всех, от себя самой. Этому надо дать выход, хватит. Я едва держалась на ногах, чуть ли не сползая по прозрачной стенке под косыми взглядами людей, опускавших монетки и дергавших за цепочку, чтобы высвободить тележку. В голове у меня крутилось тысяча вопросов, положение было ужасное, и с этим надо было что-то делать, мне необходимо было все рассказать. Я прокручивала на экране мобильника буквы от М до Т, моля Бога, чтобы Том был там, и чтобы этот Томп оказался моим сыном. Р, С, потом Т, и... Слава Богу, он здесь. Я нажала на кнопочку с зеленой телефонной трубкой, прижала телефон к уху и почувствовала под пальцами выступившие на виске капельки пота. Алло? Томп? «Да. Мой сын Томп. Да, мама. Что случилось? Приезжай за мной. Мне нехорошо». Он приехал быстро, минут через 10-15, но за это время лучше мне не стало. Проходившая мимо женщина странно взглянула на меня и предложила воды. Я согласилась. Тогда она разорвала полиэтилен на упаковке из 6 бутылочек с питьевой водой и протянула мне одну из них. Я поблагодарила ее, попила и стала ждать сына. Я не спускала глаз с въезда на парковку, едва завидев его машину. Ее-то я сразу узнала, поднялась, одернула одежду и пальцами поправила волосы, чтобы привести себя хоть немного в порядок. Я помахала ему рукой, но он не заметил меня и проехал дальше. Я смотрела, как удаляется его машина, потом он развернулся, и тогда я замахала ему сильнее, привстав на цыпочки, и он, наконец, меня увидел. Он два раза просигналил мне фарами, как будто подмигнул, и я опустила каблуки на землю. Мне было немного больно, в икрах. Поравнявшись со мной, он протянул длинную тонкую руку, открыл дверцу, и я уселась рядом с ним. «Что случилось? У тебя сломалась машина? Почему ты ничего не стала мне говорить?» Я попросила его остановиться чуть поодаль, и он встал на обочине перед самой автозаправкой. Я попросила его выключить зажигание. Разговор предстоял длинный. И принялась рассказывать все с самого начала, ну, то есть с того момента, который еще помнила. Я все говорила и говорила. Это было так хорошо, наконец-то выговориться. Я не могла остановиться, рассказывая ему все в мельчайших подробностях. У меня даже создалось странное впечатление, что я не забыла ни одного случая моей забывчивости. Он ничего не говорил, слушал. В какой-то момент включил аварийную сигнализацию. Наконец я добралась до того, что случилось час назад. «Представляешь, я вдруг решила, что твоего отца зовут Макс, и я даже стала искать имя Макс у себя в телефоне. Но, мама, послушай, папу действительно звали Макс». «Ах, ты так говоришь, чтобы меня успокоить. Я же не сумасшедшая в самом деле. Это дурацкий мобильник». «Мама, папа умер прошлым летом».